Мила Реброва. Злата Романова. «Мы больше не твои, Казбек». Читает Кристина Ким. Пролог. Я шла по коридору в сторону кабинета Казбека, когда услышала приглушенные голоса. Кабинет был немного приоткрыт, и сквозь щель просачивались тихие звуки его разговора с Тимуром. Я не собиралась подслушивать. Но что-то в его голосе заставило меня остановиться. Это был не тот привычный, сдержанный Казбек, которого я знала. Его тон казался холодным и отстраненным, словно он говорил о чем-то, что для него не имело особого значения. «Как ты вообще справляешься с этой семейной жизнью?» Голос Тимура прозвучал с легкой насмешкой. Мои ноги будто приросли к полу. Сначала я хотела уйти, но что-то удерживало меня на месте. Внутри нарастало странное беспокойство, тревожное предчувствие. Мне не следовало здесь стоять, но я не могла уйти. Сердце билось слишком громко, как будто предчувствовало беду. «Справляюсь», — услышала я спокойный голос мужа, будто все, что происходило, было для него незначительным. Я нахмурилась. «Что значит справляюсь?» Я не понимала, о чем они говорят, но мне уже не нравилось то, что я слышала. «Ты что, реально любишь ее?» Тимур рассмеялся, но в его смехе было больше скепсиса, чем веселья. «Она ведь такая простая, не твой уровень». Я замерла. «Это обо мне? Простая? О чем они говорят?» Мое сердце замерло, словно оно знало, что следующие слова будут больнее всего, что я когда-либо слышала. В горле пересохло, и я вся напряглась, ожидая ответа Казбека. «Любовь?» Казбек произнес это слово так, словно оно было ему чуждо, словно оно не имело для него никакого значения. «Какая к черту любовь? Это просто долг перед семьей. Ее выбрали для меня родители. Я согласился ради продолжения рода и репутации. Мне все же не 20 лет, пора было остепениться и завести семью». У меня закружилась голова. «Долг?» Я не могла поверить своим ушам. В голове зашумело, и я едва слышала его следующий ответ. «Но ведь ты...» — начал было Тимур, но Казбек перебил его, холодно и резко. «Тимур, я не любил ее и никогда не полюблю. Это был просто договор. Я сделал то, что от меня требовали, и все. Да, она мать моего ребенка, но на этом все. Я поддерживаю видимость ради репутации и ради дочери». Я будто упала в черную бездну. Слова Казбека пронзали меня, каждое словно лезвие ножа. Он не любил меня. Никогда. Это все была игра, долг. И я стала для него просто частью какой-то сделки. В глазах потемнело, и я судорожно схватилась за стену, чтобы не потерять равновесие. «Договор?» — переспросил Тимур, будто не веря своим ушам. «Ну, не скажи, она ведь неплохая. Привлекательная, по крайней мере». Я ждала. Сердце билось так громко, что, казалось, его стук могли услышать в соседних комнатах. Я ждала хоть какого-то тепла в словах Казбека, хоть какого-то намека, что я для него значу что-то большее. Но его ответ разбил меня окончательно. «Да, она привлекательная», — признал он. «Но это не то, что меня интересует, а она слишком простая, обычная. Никакого огня. Ни страсти, ни интриги. Она удобная, вот и все. Она хорошо справляется с домашними делами, заботится о ребенке, но как женщина она меня не привлекает. Я столько раз представлял, что на ее месте могла бы быть другая». «Обычная. Удобная». Эти слова эхом разнеслись по моему сознанию. Я зажала рот ладонью, чтобы не разрыдаться прямо здесь, у двери. Все, во что я верила последние 2 года, оказалось ложью. Он никогда не смотрел на меня, как на женщину. Не любил меня. Все эти месяцы, когда я наивно думала, что между нами что-то меняется, что он привыкает ко мне, что забота о нашей дочери делает его ближе ко мне. Все это было иллюзией. «Но ты же проводишь с ней время. Гуляете вместе с ребенком». Не унимался Тимур. «Я видел, как ты с ней. Я просто делаю то, что должен». Резко оборвал его Казбек. «Ради дочери. Она должна видеть, что у нее есть отец, что мы семья». Алина, она просто мать моего ребенка, не более того. Я сделал свой выбор, но это не значит, что я должен что-то чувствовать к ней. Я больше не могла слушать. Все тело ныло от боли, от каждого его слова. Я отступила от двери, чувствуя, как ноги подкашиваются. В горле стоял ком, и я едва могла дышать. Мир вокруг меня стал серым, холодным и чужим. Как такое могло случиться? Как я могла быть такой слепой? Он играл роль любящего мужа, заботливого отца, но внутри него всегда была пустота. Я сделала несколько шагов назад, стараясь не издать ни звука. Я не знала, куда идти, что делать. Мой мир рушился. Все мои надежды и мечты о том, что мы можем быть настоящей семьей, превратились в пыль. «Ну а как же дальше?» Снова раздался голос Тимура. Но я уже почти не слушала. «Дальше?» Казбек усмехнулся. «Никаких планов. Будем жить, как все семьи. Заведем еще пару-тройку детей, а там и сами не заметим, как настигнет старость. Думаешь, другие пары живут в любви? Это просто иллюзия, Тимур».